Пегобородый маг ухмыльнулся. У него, как у всякого умного подчиненного, явно были свои заморочки с начальством. Неважно. Ты нарушаешь закон, светлое. Стражи не должны вмешиваться в дела магов, настаивал Макфицер. А я и не страж. Я валькирия, возразила Ирка. Валькирия? На службе у света. Значит, по закону ты страж, напирал Макфицер. Ирка фыркнула, не теряя из поля зрения ствол пепломета. Антигон, тряся головой, уже выползал на четвереньках из кустарника. Ну, не факт, что если из А следует Б, то из Б следует А, тоном патологической отличницы сказала Ирка, отвлекая внимание Макфицера на себя. Разберем простой пример. Все рыбы умеют плавать, так? Предположим, осторожно согласился Макфицер, косясь на боевого мага, продолжавшего возиться с хрустальным шаром. Отлично. Но следует ли из того, что все, что плавают, это рыбы? Возьметесь ли вы утверждать и это? Спросила Ирка. Ничего я не берусь, сердито сказал Макфицер, косясь на пеплометчика. Тот, старательно высунув язык, целил валькирии точно в лоб. Ну вот видите, сказал Ирка назидательно. Плевать на все, что я вижу. У меня приказ. Камень пути — артефакт Лысой горы и должен вернуться на Лысую гору, насупясь возродил Макфицер. Пеплометчик вытер рукавом нос и недовольно покосился на начальство. Ему хронически хотелось бабахнуть. Слова же он не любил. Ему чудилось, что слова, всякие слова, давят на его мозг, точно чужие пальцы. Да что-то я сомневаюсь, что это артефакт Лысой горы. Почему-то Волф Мировуд сделал все, чтобы спрятать его от вас. Будет честно, если камень пути достанется свету, — резонно возразила Ирка. Молодые усы возбужденно запрыгали. Мировуд был изменник, хранитель артефакта, возомнивший себя его властителем. Он поручил артефакт ученику и спрятал ученика в перстень. Мы разыскиваем беглеца и фею, которая помогла ему воплотиться. Ты должна помочь нам. Все, что я должна, я прощаю. За все, что я простила, мне респект, сказала Ирка. Краем глаза она видела, что Антигон уже подобрался к склепу, готов к бою и ожидает лишь приказа. Его бугристый нос сиял в темноте, отбрасывая свет на бакенбарды. Макфицер вздохнул. Ну, как хочешь, сказал он, точно смиряясь, и уже по одному ложному смирению Ирка поняла, что сейчас последует атака. «Взять ее!» — рявкнул Макфицер. В следующий миг он привстал, сгреб за шкирку десантного гнома и с неожиданной силой метнул его в Ирку. Десантный гном просвистел в воздухе. Он мчался, вытянув вперед руки с зажатым в них кинжалами. Ирка резво отпрыгнула в сторону. Десантный гном воткнулся кинжалами в кленовый ствол и, считая носом ветки, сполз по стволу. На его лбу сдувался большой фиолетовый фонарь, похожий своим сиянием на драгоценный камень. «Пли!» — приказал Макфицер пеплометчику. Насморочный дебил, давно ожидавший своего часа, перестал выдувать из носа пузыри, приложился и бабахнул. Пепломет выплюнул тонкую извилистую струю. Точно кто-то с чудовищной силой ударил кулаком по тюбику с зубной пастой, и вся паста разом брызнула из узкого отверстия. Там, где, загибаясь в петлю, пролетал густой пепел, реальность стиралась, исчезала, оставляя лишь черное, расплывчатое ничто. Ластик небытия яростным движением уничтожал тщательно заштрихованное пространство. Пользуясь тем, что струя пепла двигалась не слишком быстро, Ирка попыталась увернуться, но это ни к чему не привело. Двигаясь точно змея, струя свернула и вновь потянулась к ней. Ирка нырнула за дерево. Пепел, не замедляя движения, с легкостью перерезал морщинистый ствол. Часть ствола, которой коснулся проклятый пепел, перестала существовать. При этом верхняя часть дерева невероятным образом осталась на прежнем месте. С такой же легкостью пепел стирал листву, камни, тропу. Спрятаться от него было просто невозможно. Ирка металась, избегая прикосновений черного языка, и панически наблюдала, как мир вокруг нее стирают мокрым полотенцем с доски бытия, оставляя лишь неясные разводы. Пеплометчик ухмылялся и, забыв о насморке, сжимал сизыми ручищами трясущийся от напряжения пепломет. Ирке почудилось, что поблизости мелькнули рыжие бакенбарды Антигоны. Она отвлеклась. Старый пень злорадно подсек Иркин ногу. Земля встретила валькирию сердитым толчком в грудь. Картинка мира поплыла. Черная петля подползала все ближе. Еще несколько секунд, и она захлестнется, отправив Ирку туда, откуда не выбраться даже валькирия. Шмыгающий дебил привстал, чтобы не упустить момента, когда валькирия станет ничем. Его глаза полузакрылись. Из уголка губ ниткой побежала слюна. Проклятый пепел обретает власть не только над теми, кого коснется его густая струя, но и над теми, кто мнит себя его хозяином. Антигон быстро завертелся вокруг своей оси, раскручивая булаву. Придав ей должное ускорение, Домовой застенчиво разжал ручки. Просвистев в воздухе, булава со страшной силой врезалась в бок склепа в том месте, где в склепе помещался привставивший пеплометчик. Вырвавшись у хозяина из рук, пепломет припечатал его прикладом точно в центр подбородка. Лицо дебила озарилось мутной улыбкой, и, выпустив оружие, он мягко повалился из склепа в лопухи. Едва рука его потеряла контакт с пеплометом, как черная петля втянулась обратно в дуло, неохотно возвращая миру отнятые краски. Изувеченная картина бытия восстанавливалась, оживая под порхающим карандашом незримого художника. За вычетом пеплометчика их оставалось пятеро. Макфицер с боевым магом и гномом, и Ирка с Антигоном. Правда, потом у русалки лишился своей верной булавы. Десантный гном, который был в состоянии нарушить этот приблизительный баланс, прыгал у дерева, пытаясь добраться до застрявших кинжалов. Однако толстый живот тянул гнома вниз быстрее, чем ноги толкали его вверх. Ирка упорно вскочила, материализуя доспехи. Нагрудник обогрел ее дружественным теплом. В руке появился дрот. Швырковое копьецо, как называл его Даль. Макфицер, увидев это, побледнел. Не так часто простому магу с Лысой горы представляется случай лицезреть гневную валькирию в боевой готовности. Ирка занесла уже руку, чтобы метнуть дрот, но ее отвлекло испуганное лицо молодого макфицера. Ей стало жаль его, такого юного, усатенького, нелепо обидчивого, над которым насмехается собственный боевой маг. Жалея его, она утратила решимость. Незнакомая с тем, как атакуют маги, она не понимала, зачем он вскинул трясущуюся руку, и что за красные молнии пляшут на его безымянном пальце. Заикнувшись, макфицер выкрикнул заклинание. Две молнии слились в красный шар размером с мяч для тенниса, который стремительно покатился по воздуху к Ирке. Она недоуменно, без страха следила за ним. Это был первый случай, когда ее атаковали боевой искрой, и единственный случай, когда она так явно это проморгала. Удар красной искры пришелся в нагрудник. Нагрудник выдержал, однако валькирию отбросило на пару метров. Сознание Ирка не потеряла и сколько-нибудь серьезно не пострадала. Максимум, чего добился макфицер, это причинил ей боль и вывел ее из себя. Ирка рванулась вперед, разгоняясь, чтобы метнуть дрот с, возможно, большей силой. Но было поздно. Боевой маг с пегой бородой, видя, что его растопыренные пальцы пугают валькирию разве что бахромой грязи под ногтями, извлек из-за уха шило с захватанной рукоятью и коротким в три ногтя лезвием. Прочно ухватив его, пегобородый принялся с величайшим рвением тыкать шилом в хрустальный шар, внутри которого металось пленное отражение Ирки. Огненный язык боли лизнул Ирку в плечо. Дрот, занесенный для броска, выскользнул из ослабевшей руки молодой валькирии. Еще два укола сбили ее с ног, заставив судорожно хватать ртом воздух. Антигон попытался запрыгнуть в склеп с земли и даже ухватился за край, но макфицер атаковал его красной искрой. Антигон упал в траву. Ирка с тоской поняла, что момент упущен, и схватка, похоже, проиграна. Делая неимоверные усилия, она попыталась дотянуться до дрота, но ухмыляющийся маг отбрасывал ее новыми уколами боли. Десантный гном ковылял к Ирке. Достав магическую трубку, он, бормоча что-то, пытался выдуть из нее пузырь. Антигон, оглушенный искрой, с опаленными бакенбардами, схватил гнома за ноги. Они стали бороться, катаясь по земле и вырывая друг у друга трубку. Видя, что силы равны и никто не может взять верх, каждый попытался выдуть пузырь со своей стороны. В результате глиняная трубка треснула посередине. Два прозрачных пузыря слились в один, громадный, с радужными разводами, мгновенно поймавшими отражение неба, земли и воды из мелкой лужицы. Теперь из четырех стихий не хватало лишь одной — огня. Но пузырь нашел и его в дальнем отблеске кольцевой дороги, в красной точке сигареты внутри проносившегося автомобиля. Встретившись в узком пространстве пузыря, стихии начали перемешиваться, сгущаться, подтягивая незримые силы. Огонь ополчился на воду, воздух на землю. Несколько секунд спустя на пузырь было уже невозможно смотреть. Там все полыхало, ярилось, сверкало. «А! Спасайся, кто может!» — завопил Макфицер. Гном и Антигон, сообразив, что же они натворили, перестали бороться, бросили обломки трубки и на четвереньках побежали в разные стороны. Мгновение спустя гигантский пузырь лопнул. Взрывом подкинуло зависший в воздухе склеп. Боевой маг выпустил хрустальный шар, и тот, ударившись о скамью склепа, брызнул осколками. Острая боль в то же мгновение отпустила Ирку. Не мешкая, она дотянулась до копья и, вскакивая, метнула его с колена. Копье сияющей чертой рассекло ночь и врезалось в склеп между Макфицером и боевым магом. По каменному борту, разделяя склеп на две неравные половины, пробежала длинная трещина.